Ставили гроб на скамьи у могилы. Стало тихо. Долго стояли так. На Ивлева начали посматривать, ждали, что он будет говорить. А он упорно глядел на Кузьму Николаевича, молчал. Тогда к нему подошел председатель райисполкома, что-то негромко спросил. Ивлев отрицательно качнул головой. Председатель зашел на сырой холмик, посмотрел на Родионова и сказал: «Товарищи, от нас ушел большой души и совести человек, наш дорогой друг и товарищ Родионов Кузьма Николаевич. Он был верный сын партии и народа. Всю жизнь свою, не жалея сил, отдал он день за днем нашему общему делу. И пусть прямая и ясная жизнь твоя, Кузьма Николаевич, будет служить нам примером. Память о тебе мы сохраним. Память о тебе светлая. Спасибо тебе за все. Спи спокойно». Клавдия Николаевна заревела в голос. Ивлев остервенело шаркнул ладонью по глазам. Гроб накрыли крышкой, заколотили, опустили на веревках в могилу. Иван, Степан Воронцов и Николай Попов взялись за лопаты. Через 15 минут все было кончено. Весь остаток дня Иван не находил себе места. Хотел было заняться машиной, бросил, ушел в дом и стал ждать вечера. А вечером пошел на кладбище. Что-то не додумал он давеча днем. Хотелось одному постоять над двумя могилами, матери и Родионова. Хотелось понять что-то для себя. Могила была вся обложена венками. На кладбище тихо. Иван навалился грудью на железную оградку, долго смотрел на могилы. Он, что тут сейчас много будет думаться. А тут ни о чем не думалось. Просто хотелось стоять и смотреть. Стал накрапывать дождик и шуршал по бумажным цветам венков. Свежая глина могилы быстро темнела. Сзади зашелестели чьи-то осторожные шаги. Иван обернулся. Шла Мария. Подошла, стала рядом. Большой дождь так и не собрался. Туча сползла за гору, потянул сырой теплый ветер. Крепко запахло прошлогодней полынью, молодой травой. Как так-то хорошо было в этот час на земле. Покойно. История Любавиных. Два романа, оставленные нам великим рассказчиком, достаточно хорошо известны читателям и достаточно подробно освоены критикой в общем контексте женского творчества. Роман «Любавины», практически ближняя родословная рода Шукшиных, сибирская почва чего, вряд ли уступает в этом отношении роману о Разине «Я пришел дать вам волю». Практически дальние родословные корни общекрестьянские, вернее казачьи. Разин – духовный предок. Разинское казачье бунтажное начало лежит и в основе Любавиных, хотя история этой книги сравнительно с катастрофической историей разинского замысла кажется более благополучной. Но это благополучие мнимое. История Любавиных не менее драматична и в судьбе Шукшина не менее значима, именно трудностью пути к читателю. Так вот, если текст Любавиных у нас прочитан, осмыслен и именем Шукшина усвоен и укоренен прочно, то история Любавиных и книговедческие и биографические аспекты ее знакомы читателям куда меньше, а история эта достойна интереса. Замысел романа, первоначальное его название «Баклань», относится ко второй половине 50-х годов. В эту пору Шукшин, студент в ГИКа, приезжая на каникулы в родное алтайское село Сростки, подолгу беседует со старожилами о временах гражданской войны и коллективизации. В основу романа положены семейные предания. Вопрос о прототипах ждет детального исследования. Байкаловы, Колокольниковы, Малюгины, Поповы – фамилии реальных, живущих в сростках семейств. Очевидно, связь образа Марии Поповой с матерью писателя Марии Сергеевны Шукшиной, урожденной Поповой. Менее очевидна, но не менее реальна связь романа с воспоминаниями Шукшина об Абабе. В рабочих тетрадях писателя сохранился набросок, озаглавленный «Отец» и посвященный Макару Леонтьевичу Шукшину. Вот он. Отец.